Вы слушали роман Натальи Александровой «Свекровь по вызову». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».